Я-концепция в бизнесе. Я-концепция формируется в любой группе людей, начиная от семейной пары и заканчивая организацией. Это как бы собирательные личные качества людей, находящихся вместе или воспринимающих себя частью одного целого. Ее можно назвать моралью или культурой, но на деле она является собой нечто большее. Это общий психологический тон организации. Помимо прочего, он определяет степень успеха индивидуумов, являющихся частью большого коллектива, и их уверенность и гордость от осознания себя членами сообщества. Каждая семейная пара представляет собой я-концепцию. Она определяется представлением членов семьи о себе и их взаимными чувствами. Она выражается в том, насколько им хорошо вместе, или в том, что им некомфортно вместе вовсе. Пары и семьи с положительными концепциями счастливы и полны оптимизма по поводу друг друга в их совместной жизни. Пары и семьи с отрицательными концепциями постоянно жалуются, критикуют, ссорятся. Я-концепции есть также и у корпораций, у каждого их подразделения, отдела и группы людей внутри корпорации, включая команду уборщиков, приходящих вечером, когда рабочий день закончен. Я-концепция бизнеса состоит из трех основных компонентов. Первый – собственный идеализированный образ. Это есть комбинация представлений, ценностей, этики и миссии организации. Если они ясны, позитивны и твердо выдерживаются руководством, сотрудники компании чувствуют себя успешливыми, позитивными, уверенными в себе и в том, что делают. Четкое определение собственного идеала и воплощение собственных ценностей в поведении по отношению к другим, в объяснении своей позиции и убеждений, в подаче примера, является одной из наиболее всеобъемлющих и неизбежных обязанностей руководителей или родителей. Второй составляющей я-концепции компании является коллективный образ. Это то, как себя представляют руководители и служащие компании, то, что они о себе думают. Собственный образ определяется тем, насколько хорошо, по их собственному мнению, они выполняют свою работу, свои функции. На него оказывает значительное влияние качество производимой членами компании продукции или услуг, а также, как по мнению сотрудников компании, их воспринимают поставщики и заказчики. Все сотрудники кажутся мне довольными, общительными и уверенными, когда я работаю с компаниями, чей уровень продаж идет вверх, чья рыночная доля увеличивается и чья прибыль имеет внушительные размеры. Когда я имею дело с компаниями, которые занимаются борьбой либо на рынке, либо внутри себя, то служащие часто похожи на членов команды, проигрывающие слишком много матчей. Они недовольны, неуверенны и негативно оценивают собственное будущее. Это выливается в критику, жалобы и злословие друг на друга. Поддерживать дух людей является одной из обязанностей руководителя или лидера команды. Он постоянно говорит им, насколько они хороши. Каждый человек ждет сверху указаний относительно того, как интерпретировать происходящее. Руководитель должен поддерживать моральный дух на высоте, показывая события под наилучшим из возможных углов зрения, сосредотачивая людей на будущих возможностях, а не на прошлых проблемах. Самоуважение – последний компонент я-концепции организации. Это сумма всех идеалов корпорации, успешность ее как организации в настоящий момент, а также то, насколько хорошо отношение со стороны руководителей и сослуживцев, которые чувствует на себе каждый отдельный человек. Постоянно хваля и поощряя своих подчиненных, менеджеры формируют в них высокий уровень самоуважения. Высокое самоуважение высказывается в виде оптимизма, энергичности, изобретательности, сотрудничества и посвященности. Самоуважение – это то, что сложнее всего создавать и поддерживать. Однако люди, которые хорошо к себе относятся и уважают себя в качестве членов первоклассной команды, становятся значимой силой на рынке, построенном на конкуренции. Место, где люди чувствуют себя превосходно – это компания, организация, отдел, рабочая команда и семья с положительной «я-концепцией». Высшим искусством управления является создание такой группы. Это также высочайший навык для человека, живущего в обществе. Для людей, принявших на вооружение положительную я-концепцию, характерны более высокая продуктивность, стойкость, уверенность и ощущение успеха, чем для людей, не имеющих ее. Можно совершать чудеса, принадлежа к такой команде или семье. Вы сможете реализовать свой потенциал, помогая другим реализовать их возможности.